Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Добрый день, уважаемые радиослушатели радио «Народная волна Чикаго». И в эфире «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Павел, здравствуйте. Добрый день. Павел, ну что ж, традиционный вопрос. Что новенького? Что происходит? Ну, вы знаете, мне кажется, что прежде всего следует начать с того, что происходит на другой стороне Атлантического океана, да, у наших старых друзей английских, поскольку, ну, вчера прошли выборы, результаты выборов уже сегодня подсчитали. Я думаю, слушателям было бы интересно узнать об этом несколько подробнее, вы не считаете? Да, давайте поговорим об этом. Давайте. Значит, изначально следует рассказать небольшую предысторию того, что предшествовало этим выборам. Консерваторы британские находились у власти уже 2 года. И через 3 года по одному из новых законов, согласно которому каждые 5 лет проводятся выборы, они должны были через 3 года опять еще раз проводить парламентские выборы, поскольку в Великобритании именно парламентская система. Но, смотря на то состояние, в котором находится лейбористская партия, крайне левая, абсолютно антибританская, абсолютно, знаете, ее идеалы противны 99,9% идеалов наших слушателей. Но, тем не менее, из-за того, что левацкие оппоненты находились в полном раздрае, из-за того, что Тереза Мэй смотрела на результаты опросов общественного мнения, и она решила созвать внеочередные парламентские выборы после 2 лет нахождения у власти, поскольку, как ей показалось, она может набрать больше мест в парламенте, чем она занимала, и тем самым укрепив свои позиции, позиции консервативной партии и позиции Британии якобы в переговорном процессе Брексита. Перед выборами, которые прошли вчера, консервативная партия занимала большинство в парламенте, 331 место. Для того, чтобы сформировать правительство в качестве единоличного, да, единоличной партийной власти, то есть в качестве парламентского большинства, нужно 326 голосов. То есть, повторю, у них было 331, нужно было 326, то есть они проходили по этому параметру. Но из-за того, что Тереза Мэй собрала новые очередные парламентские выборы, они планировали набрать больше. И что же произошло? Произошло совершенно... катастрофическая ситуация, все было повернуто наоборот. Вместо того, чтобы набрать больше голосов, так как это было, знаете, до этого, как это произошло в случае с Кэмероном, она потеряла голоса, и вместо этого они набрали 318, то есть 8 мест им не хватает. Из-за этого консервативной партии приходится собрать правящую коалицию. Но с кем? Не с этими же оппонентами, не с либеральными демократами, не с зелеными, не с кем-то еще, не с шотландскими националистами. Нет, они вместо этого решили войти в альянс с так называемой демократической юнионистской партией Северной Ирландии, которая является, ну, самым близким аналогом республиканской партии в Америке. То есть это прорелигиозная, наиболее консервативная партия, которую вы, может быть, найдете вообще в Западной Европе. О чем это говорит? Это говорит, прежде всего, о недальновидности консерваторов, которые потеряли свой исторический шанс, которые внесли, знаете, полную сумятицу в этот бракоразводный процесс с Брекситом, с Европой. И что будет дальше, зависит от того, смогут ли они найти общий язык с ирландскими, североирландскими юнионистами. Крайне националистически настроенной группировкой, партийной партии. Мне лично кажется, что это пойдет на пользу консервативной партии, поскольку они и так ничем не отличаются от американских демократов, они ничем не отличаются от Нэнси Пелоси и Чака Шумера. Может быть, только риторикой, которая, знаете, типично британская риторика в отношении монархии. На этом все различия заканчиваются. Поэтому если ирландские националисты смогут повернуть консервативную партию вправо и заставить Терезу Мэй, может быть, принять облик Маргарет Тэтчера, а ни в коем случае не Хиллари Клинтон, как она делает сейчас, то от этого выиграет Англия, я в этом уверен. Интересно, но сейчас основная интрига, говорится, вокруг того, уйдет Мэй в отставку или нет. Раздаются голоса, что она не сможет удержать свое кресло. Как ваше мнение по этому поводу? Да, поскольку, ну, представьте себе, сегодня ей пришлось принести извинения тем однопартийцам, которые проиграли свои места в избирательных округах, которые были выметены, которые были замещены лейбористами или кем там еще. Естественно, это показывает ее слабость как лидера. И более того, почему-то все забывают, почему-то об этом не часто говорят, но ведь именно Тереза Мэй являлась министром внутренних дел в предыдущем консервативном кабинете, период работы которого кабинета, Британия, в общем-то, была свидетельницей наплыва этих мусульманских иммигрантов, в кавычках. Почему-то Тереза Мэй, которая уже 2 года находится в главе партии, в главе страны, почему-то она ничего не сделала для того, чтобы изменить ситуацию с наплывом этих джихадистов. Не то, что их остановить, а выдворить, проводить массовые рейды. Почему-то этого не было сделано. Вопрос, почему? Он остается открыт, висит в воздухе. И более того, Тереза Мэй не является сильным лидером в американском понимании. Она зависит от своих советников, от своих, знаете, сопартийцев. Это все находит отражение в британской системе. Поэтому, знаете, если удастся сформировать новый кабинет, новое правительство с юнионистами, это может укрепить ее позиции. Но я сомневаюсь, что она продержится слишком долго, поскольку, знаете, это пятно, его, конечно, не отмыть. Телефон прямого эфира 847-400-5200, 400-5200. Звоните, присоединяйтесь к разговору, доказывайте свое мнение, спорьте, высказывайте просто свои соображения по поводу текущей ситуации и по поводу темы, заявленной в передаче. А может быть, любая другая тема вас интересует, и вы сможете о ней поговорить и ее осветить. Пожалуйста, мы открыты для вас. Это народная трибуна, предназначена для того, чтобы вы, дорогие друзья, могли нам позвонить и высказаться. Телефон прямого эфира еще раз 847-400-5200, 005-200. Вот это вот перспективное или неперспективное объединение с северноирландскими консерваторами. Меня, честно сказать, вот что беспокоит. Ведь Северная Ирландия, она, в общем-то, традиционно борется за независимость. Там же были достаточно серьезные даже террористические группировки какое-то время назад. Насколько вероятность того, что они не потребуют за свою помощь Терезе Мэй какие-то уступки, и, может быть, в этом смысле. Но, вы знаете, я попрошу вас ответить на этот вопрос после того, как мы примем звонок. Давайте. От радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Извините меня, меня меньше всего волнует Британия и Англия, все вместе взятые. Меня волнует сейчас моя страна. Во-первых, прокомментируйте, пожалуйста, потому что не все мы понимали по-английски. Все, что происходило вчера на коме, прослушивание туда-сюда, а в голосе Америки голос свободы. Сегодня передали все наоборот, абсолютно. Что коми их всех уничтожит, что ужас. Вы можете прокомментировать, пожалуйста. Спасибо. Ну, Павел, да. Это зависит от вас. Если вы хотите, мы можем немножко еще поговорить о Британии, а потом вернемся к этой новости. Я знаю, что вы в любом случае хотели осветить слушание в Сенате Коми, да. Или вы хотите перейти к ним сразу сейчас? Давайте вы... сейчас перейдем, поскольку в следующей передаче, когда уже будет ясно, что происходит в Британии, мы уже сможем освещать картины более подробнее. Да, пожалуй. Да, согласны? Отлично. Абсолютно. Уважаемые радиослушатели, мне кажется, следует осветить самые значимые детали вчерашних слушаний. Во-первых, стало ясно, что президент Трамп никогда не находился под расследованием предполагаемых связей с русскими, с Кремлем. Это было подтверждено вчера. Не было никогда против него заведено уголовное какое-либо расследование. Это раз. Второе. Президент Трамп никогда не препятствовал совершению правосудия, никогда не стоял на пути работы у ФБР. Этого просто не было. То есть за 5 минут мы смогли опровергнуть все эти, знаете, выдуманные ключевые истории, которые педалируются CNN, MSNBC и прочими источниками фейковых лживых новостей. Третье. Президент Трамп никогда не работал с русскими. То есть это collusion, да, слово, которое вошло в американский политический лексикон, в общественный лексикон, наверное, уже на десятилетие, если не столетие. Этого не было. Помимо этого, Россия не была причастна к изменению подсчета голосов, к изменению результатов выборов. они не смогли это сделать. Возможно, они хотели это сделать, но этого не получилось. Коми об этом подтвердил. Пятое. Директор ФБР Коми является источником утечек, как он сам заявил. Более того, он слил свои собственные записи своему другу, в кавычках, или, может быть, без кавычек, я не знаю, из Колумбийского университета, который, в свою очередь, слил своим другим друзьям из New York Times. Для чего Коми это сделал? Как он сам заявил, чистая душа, для того, чтобы был назначен специальный прокурор расследовать связи с русскими, которым, по его словам, не было. То есть возникает вопрос, если ты, дорогой товарищ, уверен, что русские не были причастны к изменению подсчета голосов, они не были причастны к работе с Дональдом Трампом, и Дональд Трамп их глаза не видел, ничего с ними общего не имел, зачем же тогда преднамеренно создавать ситуацию, в результате которой был бы назначен специальный прокурор? Это говорит о том, либо Коми не знает, что он делает, в чем я абсолютно не уверен, поскольку все-таки директор ФБР обладает достаточно развитыми умственными способностями, чем даже та же самая Хиллари Клинтон. Либо это говорит о том, что директор ФБР намеренно работал против президента, поскольку назначение специального прокурора все-таки вредит Дональду Трампу в той или иной мере. Шестой момент, о котором следует говорить. Ларета Линч приказала, оказывала давление на Коми для того, чтобы он изменил формулировку того, что происходило в отношении Хиллари Клинтон. Вместо использования слова «расследование» она просила его использовать смягчающее какое-то другое слово, которое бы не отдавало, знаете, таким оттенком правосудия или какого-то нарушения закона. Почему об этом никто не говорит? Почему сейчас Сенат не вызывает на слушание Ларету Линч? Почему он не вызывает на слушание Хиллари Клинтон, чтобы дать показания под присягой? Я этого не знаю. Более того, Коми заявил, что было достаточно доказательств для того, чтобы Хиллари Клинтон была отправлена в тюрьму. Я, конечно, утрирую, для того, чтобы было начато уголовное расследование. Но он этого не стал делать по политическим мотивам. Он сам об этом заявил. Дорогие друзья, ну если директор ФБР, который представляет себя как такого светоча правосудия, который не боится никого, кроме Дональда Трампа, человек под 2 метра, и, как он сам заявил, ему некомфортно находиться в одной комнате с Дональдом Трампом. Почему он является каким-то политическим деятелем, это все-таки бросает, знаете, тень на репутацию ФБР. Более того, стало ясно, что CNN, New York Times и прочие новостные мусорные издания, все они педалировали фейковые новости. Особенно это было ясно в отношении New York Times, когда его спросили, является ли доклад о том, что Трамп якобы сотрудничал с русскими правдой, Коми заявил, что нет, в этом нет ни слова правды. О чем тогда вообще идет речь? Более того, из этого вытекает два вывода из этих слушаний. Первое. Демократическая партия потеряла всю способность, всяческую способность кричать из каждого угла, что русские повлияли на выборы, что Трамп победил благодаря усилиям русских. Путина, КГБ, неважно. Все, этого не было, об этом было заявлено вчера, если они будут дальше об этом утверждать, это не будет иметь абсолютно никакого смысла, поскольку любой, даже спорный, грамотный младенец понимает, что русские фантазии так и остаются фантазиями. И второй вывод, что тема России окончательно закрыта. Не было никакого влияния. О чем можно говорить? О чем угодно, кроме России. Вот и все. Поэтому это было цирковое представление. Такое, знаете, гамбургер из ничего. Подтвердило то, что мы все знали, что ничего не произошло противозаконного, что президент чист, что это все уловки, прыжки, ужимки демократического класса и лгущих СМИ. Если вы смотрели это выступление вчера, то вы, скорее всего, потеряли время. У меня такое было впечатление. Да, много шума из и ничего, или из и, ничего, да. Как угодно. А, дело в том, что, к сожалению, такое шоу обошлось очень дорого налогоплательщикам, в частности. Не только они потеряли свое время вчера, смотря всю эту билиберду, скажем так, да, но еще они же, мы же оплачиваем из своего кармана все эти заседания, все эти слушания, все это разбирательство и так далее. Очень жаль, что произошло это именно таким образом. Я хотел уйти на рекламную паузу, но я вижу, что у нас есть звонок. Давайте попробуем принять этот звонок, перейдем, ненадолго прервемся, вернемся. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Павел, мне кажется, что время, может быть, смотря потеряли, но те, кто смотрел, я имею в виду, но вообще, в принципе, мы приобрели очень много, и как бы все, как вы говорите, все это уже закончилось и осталось в прошлом. Единственное, что я очень боюсь, что для демократов оно не закончилось, и они будут продолжать свою бодягу, как говорится, переворачивать и перелопачивать, и продолжать ее продвигать. Потому что у них других козырей у них нету, а эти все побиты как бы уже не существуют, но они другого ничего не видят, как свалить Трампа. Мне кажется, что они как бы повторили судьбу Мэй, надеялись победить, вызывая Коми на ковер, а в результате они все проиграли. Так же, как Мэй объявила на перевыборы, надеясь получить больше мест, а в результате потеряла часть тех, которых имела. Вот как вы считаете? Спасибо большое. Конечно, я с вами абсолютно согласен. И более того, демократы потеряли весь моральный авторитет, который у них был. Они потеряли все эти пули, которые были заряжены, все эти пистолеты, которые были заряжены антитрамповской амуницией. У них ничего не осталось. Чем они могут обосновывать свою обструкцию президента? Они не могут упрекнуть его ни в легитимности, ни в чем-либо еще, поскольку директор Коми развеял все сомнения, все слухи. Поэтому им придется искать новые линии атаки, им придется обдумывать, как еще показать свою состоятельность перед нацией. И я думаю, что это найдет отражение через 2 года, когда демократическая партия потеряет те места в Конгрессе, которыми они обладают сейчас. Павел, огромное спасибо за ваш ответ. Давайте ненадолго прервемся и продолжим наш разговор через несколько минут. Перерыв на рекламную паузу. Мы продолжаем передачу «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Павел? Да-да-да, здравствуйте. Давайте продолжим. Вы знаете, мне бы хотелось прежде всего вернуться к вашему вопросу, который повис в воздухе, поскольку это касается Британии, поскольку, знаете, британские консерваторы, североирландские консерваторы, республиканцы, все мы такие, знаете, такая большая, дружная, республиканская, консервативная семья. И поэтому, мне кажется, если добавить пару слов, то это никому не повредит, поскольку все-таки интересно знать, что происходит у собратьев-республиканцев на той стороне Атлантического океана. Вы задали вопрос, не повлияет ли переговорам относительно Брексита позиция североирландских националистов. Это весьма резонное заявление, и некоторые люди утверждают, что, возможно, они смогут торпедировать или заставить начать все с нуля. Мне лично это не кажется, поскольку я уверен, что консервативная партия сможет найти компромисс в других вопросах. Мне кажется, что они могут отдать на откуп, например, социальную политику или миграционную политику, продавливая более приемлемые для ирландцев решения, североирландских британцев решения. Вместо этого юнионисты из Северной Ирландии смогут, знаете, дать карт-бланш на переговоры по Брекситу. Это мое мнение. Спасибо вам за ваш ответ. Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, Павел. У меня у вас такой вопрос. Здравствуйте. Вот прошли выборы в ноябре. Прошла инаугурация 20 января. Я там присутствовал и прекрасно помню, как эти фейковые СМИ лгали, сколько людей пришло. Их было очень много, даже вообще чересчур много. И у меня вопрос такой, вот смотрите, я вот голосовал за Трампа, я голосовал за многие его предложения, проекты и так далее, и обещания, но почему до сих пор столько лжи и гадости в его адрес, и он до сих пор не поднимает вопрос, ради которого я тоже голосовал, что такая, как Хиллари Клинтон, должны быть или специальный прокурор, или какое-то расследование в отношении Бенгази, в отношении их фонда, в отношении шлейфа преступлений, которые за ними тянутся, убийства и всякое остальное, в отношении вообще всего, что она лгала насчет своих этих серверов и так далее. У меня есть такой вопрос. Почему до сих пор ничего не происходит? Я понимаю ваше возмущение. Мне кажется, это ответ на вопрос нужно адресовать не президенту, а генеральному прокурору Сэшенсу, в компетенции которого лежит как раз и лежат эти вопросы. И на самом деле, посудите сами. Сейчас очень много новостей фейковых, мы не знаем, может быть, полуправда, о том, что отношения между президентом и генеральным прокурором находятся на самом высоком уровне, поскольку Сэшенс не принимает слишком, знаете, значительных решений, не принимает слишком значительных резких действий в отношении этих фейковых новостей с Россией, может быть, даже с Хиллари Клинтон. Почему-то Джефф Сэшенс, либо он так долго работает, он погружен в документы, он погружен, знаете, какие-то внутренние дела департамента, что у него не остается никаких, никакого времени на прочие проблемы. Но, вы знаете, я тоже задаюсь этим вопросом. Мне кажется, что через какое-то время у Сэшенса появится возможность адресовать эти проблемы. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Спасибо вам большое за ваш репортаж. Поздравляю всех с наступающими выходными. И если вы позволите, маленький комментарий. Я тоже был одним из тех, которые потеряли время, слушая вот эти, open session. Представление. Да-да-да, вот эти слушания, прения. Но вы знаете, я их смотрел не для того, чтобы их именно смотреть. С этим было все понятно. Меня интересовали комментарии, которые присутствовали во время и после вот этих слушаний. И я вам хочу привести один маленький пример. Разница между республиканцами и демократами. Значит, когда спросили интервью у Файнстайн, что она считает по всему этому поводу, и довольна ли ей показаний Коми о том, что Трамп не под следствием, ответ Файнстайн был такой. Я слышала, что сказал Коми, и да, Трамп не под следствием пока, на сегодня, на теперешний момент. Но вещи могут очень круто измениться. Это был ответ демократа. А теперь ответ республиканца, того же члена комитета Сьюзен Каммонс, которая сказала, да, он сделал так, и он поступил так, про Коми. Но я считаю, что он честный и порядочный человек, который просто совершил небольшую ошибку. Вот представляете, вот разница в отношениях к одному и тому же вопросу со стороны демократов и со стороны республиканцев. Конечно, абсолютно. И помните, мы об этом уже говорили, что 15 лет спустя окончания пребывания Дональда Трампа у власти, они будут продолжать искать, знаете, это мифическое слияние между русскими и избирательной кампанией Трампа. Они никогда не остановятся, даже если завтра, я не знаю, откроют архивы ФСБ, КГБ, ФБР и прочее-прочее, и будет ясно, что нет никакого слияния. Они все равно будут говорить, что нам нужно продолжить поиски, чтобы докопаться до истины, до правды. Ни в коем случае нельзя спускать на тормоза. Абсолютно неадекватные люди, невменяемые. А как с ними еще работать? Да, совершенно с вами согласен, только хочу дополнить, что, возможно, они не будут искать эти доказательства, они будут говорить, что эти доказательства есть, но только им запрещают их опубликовать или что-то в этом роде, они будут говорить секретно. Конечно, чтобы сохранить наших секретных информаторов, мы вынуждены сохранить источники в тайне и так далее, и так далее, и так далее. Да. Наверняка будет что-то такое, что они будут говорить о влиянии России на президентские выборы в США как о чем-то само собой разумеющемся. Они больше не будут себя утруждать через какое-то время доказательствами, потому что доказательств нет. Вот, а лицо как-то держать свое надо, нужно держать свою марку. Я вообще когда думаю, что и даже этот Коми уже в опасности, в общем-то, находится, я думаю, что поскольку вся эта машина чем больше работает, тем больше доказывает свою неэффективность, теперь им ничего не остается, как сказать, что Трамп подкупил Коми, чтобы он сказал такую глупость в Сенате и бездоказательно обвинял его. Может быть, даже такой ход, кто его знает. Потому что если Коми ничего не доказал... Ничего нельзя исключать, к сожалению. Здравствуйте, вы в эфире. А, да, и я, еще я извиняюсь, еще один маленький момент. А, где-то несколько программ назад в вашей же программе, Павел, один радиослушатель вышел с таким мнением, что скорее всего где-то что-то нечисто с Трампом, раз он решил нанять собственного адвоката и защищаться, мол, невиновные люди или невинные не должны защищаться. Так вот, сегодня, просто как справка, сегодня джадж Неаполитано сказал одну интересную вещь. Он сказал, наконец-то Трамп кого-то послушал, нанял своего собственного адвоката, и теперь пусть все вот эти проблемы будут адресованы этому адвокату, а Трамп на сегодняшний день должен заниматься своими делами, своими предвыборными обещаниями, и вот тогда все, что будет происходить по теме коллужен, по теме кто кому что-то сказал, зачем сказал, вот теперь, сейчас, это все должно быть адресовано вот этому адвокату, типа как в компьютере firewall. И вот пусть этот адвокат зарабатывает свои деньги, и каждый будет заниматься своим делом. Поэтому слава богу, что Трамп все-таки кого-то послушал и решил нанять своего адвоката. Все, ребята, спасибо, больше не буду занимать. Конечно, абсолютно согласен. Давно это нужно было сделать. Да, здравствуйте, вы... А, к сожалению, радиослушатель не дождался. Сорвалось, да. Перезвоните им, пожалуйста, по телефону 847-400-5200, 400-5200, и я с удовольствием дам вам возможность задать вопрос нашему ведущему Павлу Черноусову. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Павел, я хотел давно задать этот вопрос еще до выборов, на самом деле... Скажите, пожалуйста, вот, например, сейчас вот расследование, значит, вернее, они какие нам расследования, все вот эти слушания, которые были совершенно смехотворные, вот, относительно связи, значит, с Россией и так далее. А почему никогда не расследовалась, допустим, деятельность Хиллари и Билла Клинтонов, их знаменитого этого благотворительного фонда, который непонятно вообще на какие средства считал, вернее, понятно, но весьма иностранные деньги. Каким образом, допустим, Керри, у которого, если я правильно понимаю, то ли его сын, то ли дочь, то ли женился, то ли вышла замуж за очень влиятельного иранского, так сказать, происламского какого-то, я не знаю, по-моему, правительства Хамини даже. То есть, расскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Почему никогда не вернулось расследование, каким образом вообще на мусульманские деньги вообще сюда Обаму посадили и так далее? Я бы хотел все это послушать. Спасибо большое. Ну, смотрите, стало известно на эту же неделю, что Джефф Сэшенс прекратил практику перевода денег налогоплательщикам абсолютно сумасшедшим левацким группам под разными надуманными квазилегальными предлогами, как это делал Эрик Холдер и Лоретта Линч во время Обамы. Понимаете, вы задаете правильные вопросы, и многие удивляются таким, знаете, черепашьим темпом работы генерального прокурора. Естественно, хотелось бы видеть, чтобы открыли расследование в отношении этих товарищей. Хотелось бы, чтобы генеральный прокурор выступал и говорил, что да, он приказал разобраться в этом направлении, но почему-то этого не происходит, и мне бы хотелось верить, что этого не происходит пока еще. Но все-таки я думаю, что они пытаются разобраться с более насущными проблемами, которые, может быть, угрожают политической стабильности сейчас, а уже потом разобраться с Клинтоном, я не знаю, понимаете? Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, Павел. Здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем. Говорите, можно говорите. Да-да-да, говорите. Значит, 16 американских разведок искали причину связи Трампа. А вот я нашел, и, по-моему, демократы это найдут. Есть такое издательство в Москве, называется, и они издали на русском языке книгу Трампа, которая называется «Трамп никогда не сдается». Я прочитал эту книгу, и вы знаете, замечательная книга. Здорово Трамп написал. Он утер в этой книге всем. И я думаю, он утрет всем-всем нос. Но демократы могут опять к этому прицепиться. Ну, это же перевод книги Трампа, если я правильно понимаю. Конечно, перевод, да. Опять след Москвы. О, рука Путина, КГБ. Да. Нет, ну, послушайте, вот как Шон Спайсер заявил, что если президент заправит салат свой русским майонезом или чем-то, они тоже уличат его в том, что он работает на Кремле. Поэтому, опять же, помните, как сказал предыдущий радиослушатель, пусть личный адвокат занимается этим вопросом, а президенту нужно ссылаться на него, вот и все. Спасибо вам за ваш ответ. Здравствуйте, вы в эфире. Честное слово, последний раз. Просто я не мог не спросить у Павла такой вопрос. Насчет того, почему никак не начнут расследовать Клинтона. Павел, а вам не кажется, вот в каждой шутке, конечно, есть доля шутки, но ведь все те люди, которые пытались становиться на пути у Клинтона, почему-то становились либо самоубийцами, либо самоповешенцами, либо, ну, просто не существовавшими на этой земле. Может быть, да, они становятся жертвами ограбления, но при этом у них ничего не крадут, но человек оказывается мертвым, да? Вы это имеете в виду? Вот именно это. Мне просто интересно, потому что за время их, как говорится, правления, ну вот там сколько, за 40 лет их правления на сцене политической, ведь 80 трупов появились просто так. Просто так. То есть никто не знает, откуда они пришли, и никто не знает, откуда они ушли. И никто не понимает, как человек, которого стреляли в спину, оказался самоубийцей. Вот это, там был один свидетель, которого убрали, я не помню его имя, но это же было действительно так. Он оказался самоубийцей, получив 3 пули в спину. Может быть, в этом вся развязка вопроса. Люди просто ждут, пока они сами по себе уйдут, как говорится, с этой сцены, и все, и забыть про это, как страшный сон. Ну, понимаете, не хочется показаться человеком, который вдается в какие-то конспирологические теории. Ведь вы же сами знаете, сколько совпадений странных. Помните, была история, по-моему, с бывшим генсеком ООН, который должен был давать показания в отношении фонда Клинтона в Гаити. И он так умер от сердечного приступа или чего-то еще буквально за 2 дня перед дачей показаний. И мы все знаем историю Сета Рича и многих других, и Винс Фостера, и, знаете, может быть, десятки других людей. Понимаете? Если машина Клинтонов является такой мощной, они обладают инструментами такого устрашения, на кого же тогда надеяться остается, правильно? Ведь кто-то должен, знаете, положить этому конец. Да, с этим нельзя не согласиться. Телефон прямого эфира 847-400-5200, 400-5200. Дорогие друзья, у нас не так много времени осталось. Звоните, пользуйтесь замечательной возможностью поговорить с Павлом Черноусовым в прямом эфире. Эта передача предназначена для вас, дорогие друзья. Народная трибуна ждет ваших звонков. Звоните, спрашивайте, доказывайте свое мнение, спорьте. Павел, у меня такой вопрос. Понятно, что невозможно предугадать будущее. Но вот сейчас ситуация складывается таким образом, чем дольше работает пропагандистская машина демократов, тем больше она дискредитирует саму себя. Следовательно, рано или поздно возникнет вопрос, что делать дальше. Необходимо ведь будет как-то отмывать свой имидж, переформатировать партию, быть может, или отказываясь сделать кого-то виновным, найти козла отпущения. Ведь они не могут так бесконечно продолжать в таком духе. Что будет дальше? Могут абсолютно. Вы недооцениваете фанатичность демократической базы, которая состоит из разъяренных феминисток, цветных меньшинств всякого спектра, так сказать, раздосадованных домохозяек, либералов из крупных городов, знаете, наркоманов, получателей велфера, культурных таких иждивенцев, абсолютных дегенератов из Голливуда. То есть вся эта разношерстная калифорнийская коалиция, она только живет и дышит, как ненависть к президенту Трампу, к республиканской партии, к Митчу МакКоннеллу, Полу Райану, Орену Хатчу и всеми прочими, Мелании Трамп, ко всем, знаете, жителям этого славного республиканского города. Поэтому они будут продолжать уперствовать, они будут продолжать находиться в этом фанатичном, знаете, абсолютно невменяемом состоянии до тех пор, пока они это могут делать, а их стремление никогда не закончится. Поэтому пусть уважаемые радиослушатели не будут удивляться, когда через 5 лет они все продолжат об этом говорить. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Павел, я хотела высказать предположение, почему Джефф Сессионс такой неактивный, как бы. Они же его обвинили в связях с Россией, ну, как бы подставив. Он с этим российским послом не общался никогда. Он был в этом, в коллектив, как бы коллективная встреча была какая-то, на которую его пригласил, кстати, Обама. И потом, когда у него спрашивали, или он встречался, он, в принципе, человек может забыть такой несущественный момент. Великое дело, великий русский посол. И они его потом обвинили, вот он солгал, он такой-сякой, он обманщик. Он, конечно, не такой хитрый, как Хиллари, которая на все вопросы отвечала «я не помню». Он мог сказать, я с ним не общался или не разговаривал, но, короче говоря, подвоха он не ожидал, и вот теперь они как бы выбили у него почву из-под ног, и он потерял вот тот, заряд активности, который ему нужен для того, чтобы бороться со всеми этими бюрократами, саботажниками и всей этой вот шушерой, как говорится. Спасибо. Вот как вы думаете, так может быть или нет? Вы знаете, может быть, но Джефф Сессионс, он же не новичок, правильно? Он находится в Сенате уже добрый десяток лет, сколько, 30 лет, если не больше, 36, поэтому уличить его в непрофессионализме нельзя. Уличить его в том, что он работает спустя рукава, тоже нельзя. Поэтому у нас остается лишь 2 предположения. Либо он настолько занят, что он разгребанием этих авгиевых конюшен, что у него нет времени отвлечься ни на что иное, либо он выжидает или поджидает, знаете, правильного, удобного момента. Огромное чтобы спасибо. Обрушиться на врагов демократии. Павел, скажите, пожалуйста, ближайший прогноз, как же демократы постараются выкарабкаться из этой ситуации? Они же полностью себя дискредитировали всем этим. Или они так не считают? Они считают, что наоборот, они все сделали правильно и победили, как вы думаете? Я думаю, что они будут продолжать вести эту бескомпромиссную борьбу против президента. Они будут вести ее даже после того, как они проиграют выборы на всех уровнях власти. Когда они проиграют выборы в парламент, то есть в Конгресс, в Сенат, в Верхнюю и Нижнюю палату, они будут вести эту борьбу после того, как у них не останется ни одного... Под их контролем демократической партии не останется ни одна палата на уровне штатов. Более того, нет никаких, знаете, нет никакого доказательства того, что они собираются менять свою технику поведения, поскольку почитайте блоги, почитайте наиболее политически активную в интернете часть демократов, они абсолютно разъярены, они абсолютно находятся в состоянии исступления. Поскольку где импичмент? Почему президент Трамп еще разгуливает на свободе? Поэтому пусть они грызутся между собой, естественно, пусть они называют себя какими-то разными именами. Чем дольше демократическая партия показывает свое истинное антиамериканское лицо, тем лучше это для президента и для республиканской партии, вообще для всех нас. Ну что ж, будем надеяться, что это так. Это была передача «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Павел, огромное вам спасибо за этот разговор и до новых встреч в эфире. Всего вам доброго. Всего доброго, до свидания, спасибо.